Глава 17. Лесника Бруно тогда принесли сыновья. Альгерд с матерью только вернулись из леса с полными корзинками грибов, а Ральф и Руперт сидели с отцом на руках прямо на траве у крыльца. Из живота Бруно хлестала кровь. Мать передала корзину Альгерду и велела парням быстро заносить больного в дом, класть прямо на длинный стол. «Жди здесь», — приказала она сыну, забегая на крыльцо. «Что?» — спросила знахарка, отрезая ножом лохмотья рубахи лесника. «Кабан подрал на охоте», — ответил старший, Руперт. Она обтерла края раны влажной чистой тряпицей, взглянула на лицо и отодвинула веко большим и указательным пальцами. Зрачок двигался из стороны в сторону, ни на минуту не останавливаясь. Знахарка приложила ладонь ко лбу Бруно. И в этот момент из уголка его рта потекла струйка крови. Он закашлялся, но глаза не открыл. «Его не спасти», — бесцветным голосом сказала целительница. Парни угрюмо посмотрели друг на друга, потом на нее. «Ему сейчас очень больно. Глаза двигаются, значит, шок еще достаточно сильный, чтобы отключить все чувства. Единственное, чем могу ему помочь, быстро прекратить его мучения, но решать вам». Парни одновременно втянули воздух и, казалось, перестали дышать. Они понимали, что если эта знахарка говорит, что отец безнадежен, значит, спасения действительно нет. «А если нет?» — спросил Ральф. «Сколько он протянет?» «До темноты. Или, возможно, ночью отойдет. Но все это время будет мучиться очень сильно». Руперт встал. «Прощаемся, брат. Он бы хотел уйти без мучений». Сыновья подошли к отцу. «Он нас слышит?» — спросил старший. «Душа точно услышит», — ответила женщина и отошла подальше, чтобы не мешать прощаться. Руперт наклонился к отцу и что-то ему прошептал. Поцеловал в лоб и отодвинулся в сторону, пропуская брата. Ральф, такой же здоровый, как брат, тоже наклонился, но произнести ничего не смог. Рыдания душили молодого парня. Он пытался сдерживать их, и только слезы текли ручьями. Затем он встал на колени у стола, взял руку отца в свою и прислонился к ней лбом. Плечи его подрагивали. Брат подошел и положил руку на его спину. Знахарка в это время отвернулась к окну, ожидая, когда сыновья простятся с отцом. Взгляд ее не был сфокусирован. Она молилась великой пряхе, готовясь проводить к ней умирающего. Альгерд заметил в окне мать и помахал ей. «Пора», — услышала знахарка голос Руперта и повернулась к братьям. Альгерду показалось, что мать кивнула ему, чтобы заходил, и он поспешил в дом. В это время она подошла к Бруно и большим пальцем надавила ему на жилку у основания шеи. Альгерд вошел как раз тогда, когда нога лесника дернулась, а мать держала руку на его шее. Но она не помогала ему, а еще сильнее надавила, и человек испустил последний выдох. Глаза Альгерда расширились от ужаса, и он бросился из избы. Мальчик бежал, задыхался, руки болтались чужими плетьми, а ноги запутывались в траве. Он слышал, как мама кричала ему, просила остановиться, но дикий страх гнал его прочь. В какой-то момент он почувствовал, как кто-то хватает его за руку, и тело само разворачивается от рывка. Он увидел чудовище, которое вот-вот его сожрет. Огромная пасть раскрылась, а липкая щупальца уже затягивала его руку к себе внутрь. От шока мальчик потерял сознание. Мама сидела на траве, обнимая Альгерда, и качала его, тихо напевая. «Маленький мой мальчик, сладенький мой зайчик, мама обнимает, любовью исцеляет. Солнышко родное, мое дорогое, ты дыши свободно, тело успокоит, Мама обнимает, любовью исцеляет. Наконец он открыл глаза, увидел ее лицо и улыбнулся. Но потом улыбка резко сошла с его лица. Он сжался в тугой комок и испуганно выпалил. «Мама, ты правда убила того, кого к тебе принесли лечить?» «Он умирал, сыночек», — вздохнула мама. «Ему было очень больно, и он сильно мучился. Его было не спасти. Можно было только облегчить его страдания, прекратив их». «Но ведь так нельзя!» — вскрикнул Альгерт и резко встал, отойдя от матери. «Это же живая душа! Нельзя! Нельзя убивать! А вдруг он бы выжил, а ты ему не дала?» «Милый сыночек», — знахарка старалась говорить мелодичным, успокаивающим голосом. Она боялась, что мальчик снова побежит от нее. «Не все в наших силах, и не всех можно спасти. С такими ранами, которые были у Бруно, не выживают». «Почему?» — упрямился Альгерт. «Ты же зашивала большую рану на животе Анике, когда ее ударил ножом брат, и она выжила!» «Потому что у Аники была разрезана только кожа, ее можно зашить. А у Бруно порвана не только она. Под кожей есть разные части, органы, и если их повредить, то зашить как кожу уже нельзя». Альгерт смотрел на мать и не знал, что еще спросить. Чувство несправедливости не уходило, а с ним беспомощность, обида, разочарование в матери. «Альгерт», — продолжала она, — «поверь мне, я хранительница жизни, и ты знаешь, что я стараюсь помогать всем, кто ко мне приходит. Но Бруно уже нельзя было спасти, можно было только прервать его мучения». Альгерт дышал уже чуть медленнее, успокаивался. «И ты думаешь, его сыновья позволили бы мне его просто так взять и убить? Они же были там. И это именно они попросили меня прекратить его муки. Именно они пожалели своего отца». Альгерт сморгнул еще несколько слез и бросился, рыдая, к маме в объятия. «Мама, мамочка, мне было так страшно. Я так испугался. А меня? Меня ты не убьешь?» Мать взяла его лицо в свои ладони. «Ты чего, Альгерт? Конечно, нет!» Она поймала его взгляд. «Я тебя люблю и буду всегда тебя защищать, слышишь?» Он вжался в ее грудь и разрыдался еще больше. «Мне иногда снится. Мне так страшно. Мне снится, что ты замахиваешься на меня ножом и хочешь убить. А я даже убежать почему-то не могу. Мама! «Мамочка, я так боюсь!» «Альгерт, милый мой», — Хельга сильнее прижала сына к груди, — «я люблю тебя больше жизни и всегда буду любить, сынок».